Глава 19. С фотографией мне улыбалась смуглая кореглазая молодая камбанджийка с собранными в хвост длинными волосами, стоящая на фоне потрепанного жизнью задника в виде нарисованных на стене рисовых полей с покрытыми туманом горами на горизонте. Фари 17 лет. Она неплохо знает китайский, любит цветы и смотреть американские фильмы. Заочно знакомил меня со своей невестой Люгуан. Сидим на лавочке перед забором нашего дома, смотрим на дорогу и соседский дом. Фильмы — это хорошо. Можно все свободное время в них складывать, сидя на диване под пледом. Одобрил я. Красивая. Красивая. Расплылся в улыбке пацан. Мы с ней все время переписываемся. Скорее бы доделали документы. Не проходит пара для свадьбы по возрасту. Ну и что теперь? Мы, азиаты, конечно, уважаем законы, но живем больше по Конфуцию. Поживут себе спокойно в доме гуанов, может, даже детей заведут, а потом, когда настанет нужный возраст, поженятся, лишь бы мама Лю бесправную чужеземную невестку не заклевала. Ты ее в обиду не давай только. На правах морального авторитета посоветовал я. Представь, каково ей будет. Ты парень крепкий, не урод, дом у вас богатый, подружек для нее в деревню приедет много. Но все равно она одна, в чужой стране, в новой семье, в которой останется навсегда. «Ей будет непросто», — согласился Люгуан. «Попрошу маманю быть с Фари поласковее. Она меня любит, послушает». Вздохнул и неуверенно добавил. «Да и не станет же она гнобить мать своих будущих внуков». Глаза Люгуана при упоминании будущих внуков подернулись мечтательной дымкой, и я был уверен, что это в предвкушении не потомства, а, так сказать, процесса его изготовления. «Короче, я буду о ней заботиться», — подвел итог теме. «Фари мне очень нравится, и я благодарен тебе за это, как и все деревенские одиночки. Но было бы круто завести русскую жену. Не как у тебя, а с большими голубыми глазами», — мечтательно посмотрел в небо Люгуан. «Еще даже в глаза увидеть не успел, а уже на других слюни пускаешь». — хохотнул я. — Русская жена — это либо очень дорого, либо по любви. — А как у тебя? — заинтересовался пацан. — По любви, конечно. — Чего это вы тут о девках треплетесь? — раздалось сзади и сверху. Подняв голову, я увидел выглянувшую из-за забора Катю, чьи волосы красиво развивались на легком ветерке и отражали блеск вечернего солнышка. — Не о девках, а о единственных любимых и неповторимых невестах, — поправил я. — Прощен, — хихикнула Катя. — Мама в магазин сходить попросила. — Сходишь с нами? — пригласил я Люгуана. — Конечно, — не раздумывая согласился он. — Лови меня! — велела Катя, ловко подтянулась, перебросила одетые в спортивные штаны ножки через забор и рухнула в подставленные мной руки. Люгуан поспешил отвести завистливый взгляд. «Да ладно тебе, не дольше месяца пассию ждать осталось». Не спешу ставить любимую на землю, и понес я на руках. «Гена, давай я вещи понесу, а ты неси меня», — процитировала Катя. «Чебурашка, это ладно, ты тоже милая и плюшевая», — задумчиво произнес я. «А я, получается, крокодил?» «Внешность для мужчины — это не главное, милый», — проворковала девушка, погладив меня по щеке. Люгуан гоготнул. «Не буду тебя больше носить». Попытался поставить Катю на землю. «Нет, ты носи», — заявила она, покрепче обхватив меня за шею и поджав ноги. Снова подхватив девушку поудобнее, я понес ее дальше, заметив для Люгуана. «Вот что такое русская жена!» «Вынеси уроки из увиденного», — назидательно добавила для него Катя. «По-моему, вы вполне счастливы», — заподозрил неладное Люгуан. «Мы — да, но не всем так повезло», — кивнул я. «В России статистика по разводам плюс-минус такая же, как у нас. Менталитет похож больше, чем многим кажется. А еще...» «А еще я не русская, а тувинка», — прощебетала Катя. «Скажи что-нибудь на тувинском», — попросил я. «Я не умею», — смущенно отвела она глаза. «Вот такие нынче тувинки!» — хохотнул я. «Язык — это первый и самый важный инструмент установки менталитета. Изучая языки, ты изучаешь не только способ коммуникации, но и самую суть другого народа. Так что не примазывайся к малым народам, у тебя от них только эти восхитительные глазки и очень милые скулы». «Не покушайся на мою национальную идентичность», — погрозила девушка мне пальцем. «Покушаюсь только на руку и сердце», — заверил я. «Это уже твое», — отмахнулась невеста. «Все, я накаталась». Ловко высвободилась из моих рук, шлепнув подошвой кроссовок об асфальт. «Спасибо». Чмокнула в щеку, поднявшись на цыпочки. Я, соответственно, немного наклонился. Это у нас уже на уровне рефлексов происходит, и мы пошли дальше. «Расскажешь про свою невесту?» — попросила Катя. «Ща». Люгуан полез за смартфоном. «Ей нравятся цветы и американские фильмы». Повторил то же, что и мне. «Хорошенькая», — оценила фотку девушка. «Цветы, фильмы, а еще?» Пацан замялся. «Какой ее любимый цвет?» Решила добавить Катя. «Какой у нее знак зодиака? Когда у нее день рождения? Есть ли у нее братья и сестры?» «Хватит!» — взмолился Люгуан, закрыв уши руками. «Ты о ней совсем ничего не знаешь», — сделала вывод Катюшка. «Дело твое, конечно. Но разве не странно жить с человеком, зная лишь о ее любви к цветам и кино?» «Время еще есть», — прошептал пропотевший от осознания ее правоты Люгуан. «Я успею узнать Фари как следует. Прямо сейчас прошу ее знак и цвет». Принялся стучать пальцами по экрану смартфона. «Она это оценит», — пообещала Катя. «Ты парень симпатичный, судя по тому, как быстро осознал важность общения, умный и старательный. А я уверена, что Фари будет с тобой счастлива. Но сейчас ей трудно и страшно, а твое неумение задавать правильные вопросы пугает ее еще больше. Если бы все так и дальше продолжалось, она бы чувствовала себя куском купленного на рынке мяса. Это было бы ужасно для вас обоих. Спрашивай у нее все, что тебе придет в голову, и она отплатит тебе лаской и заботой». «Спасибо, я запомню», — пообещал Люгуан. «А что еще можно у нее спросить из того, что интересно девчонкам?» «Все, что с ней связано», — обвела руками мир вокруг Катя. «Сами вопросы не важны. Важно показывать, что она тебе интересна не только как кукла с инкубатором». «Когда приедет, в первые дни старайся ее не лапать», — посоветовал я. «Лучше чеши». «В смысле чеши?» — не понял пацан. «Натурально, как кошку», — пошевелил я пальцами в воздухе. «Кате, например, это настолько нравится, что у нее даже мурашки выступают». «Эй!» — одернула меня девушка, густо залившись краской. «Чесать, значит», — задумчиво протянул Люгуан. «Спасибо». Что-то для себя решив, он с просветлевшей рожей отвесил нам поклон. «Пойду-ка я лучше в интернете почитаю, как обращаться с девушками». «Правильно», — одобрила Катя. «Хороший климат в семье — это высшее счастье для любого мужика», — одобрил и я. «Удачи!» «Спасибо!» — махнул рукой Люгуан и свернул в переулок, быстрым шагом отправившись гуглить полезное. «Он еще совсем маленький, но добрый», — поделилась мыслями на его счет Катя. «И симпатичный!» — сымитировал я ревность. «Про это я соврала», — призналась девушка. «А ты умеешь врать?» — неподдельно удивился я. «Все умеют врать», — рассмеялась Катя и прижалась ко мне. «Но тебе никогда не врала, и не буду». «Я тоже», — улыбнулся ей я. Ложь порой кажется неприемлемым вариантом, но у нее есть неприятное свойство — вскрываться и приносить порой очень большие проблемы, — важно заявила Катя. «А если врать много, то провал вообще неизбежен. Тупо запутаешься в собственной лжи. На этом, кстати, следователи преступников и ловят. Повторяют одни и те же вопросы по-разному». «Это знаю, да», — покивал я. «И согласен с тобой целиком». Магазин торговца Гао в свете Нового года, праздновать который Китай будет аж до начала марта, был украшен красными фонариками и плакатами с календарями с символом текущего года. «Добрый вечер, молодежь!» Радушно поприветствовал нас сидящий за прилавком торговец. «Уважаемый Ван, как ты смотришь на то, чтобы продавать у меня свой, как говорит молодежь, мерч?» Меньшего я от Гао и не ждал. Видит возможность, пытается ее использовать. «Это будет огромной честью для меня», — улыбнулся я. «Напишу об этом кому надо. А сейчас, если вы не против, уважаемый Гао, нам нужно кое-чего купить». «Где моя этика?» — спохватился Гао и выбрался из-за прилавка. «Чего извольте, уважаемые клиенты?» Проницательно посмотрел на Катю. «Полагаю, сегодня командовать закупкой будет молодая госпожа?» Молодая госпожа порозовела щечками от удовольствия, так ее еще никто не называл. «Командовать — это громко сказано, уважаемый Гао». Вежливо поклонилась она и полезла в кармашек штанов. «Я скорее посредник для передачи вам написанного мамой списка». С поклоном протянула аккуратно сложенный пополам тетрадный листочек. «Благодарю». С поклоном принял список Гао. «Содержимое списков от уважаемой Ван Айминь за столько лет я запомнил целиком. Предлагаю вам испытать меня. Я, не глядя в список, соберу продукты, а затем мы проверим, насколько я был точен». Разошелся пожилой торговец, пытается произвести впечатление на красивую клиентку. Без надежд и далеко идущих планов, конечно, просто ради собственного удовольствия. «Будет интересно». Вежливо согласилась Катя и аккуратно отобрала у Гао список. «Чтобы не подглядывал». Пока торговец шуршал пакетами, мы с девушкой оценили представленный в магазине ассортимент сладостей, придя к выводу, что для деревни совсем неплохо, и решив полакомиться конфетами из кусочков ананаса. У нас в Поднебесной сладостей на основе фруктов, ягод и прочих мармеладов очень много, что компенсирует дороговизну и малую распространенность шоколада. «О, магнат!» — заметила Катя мороженое знакомого дизайна, но с иероглифами на этикетке. «Вот почему у нас дорожает все время. Если даже до деревни в Сычуане добралось, значит, в Китае его продают очень много». «Объедаем вас!» — хохотнул я. «Ничего, я выровняю баланс», — важно положила она руку на грудь. «Важный макроэкономический субъект». — похвалил я ее. «Это ты так красиво намекнул, что я много жру?» — подозрительно прищурилась Катя. Вместо ответа я положил ладони на ее талию так, чтобы кончики основных пальцев касались позвоночника, а большие соединил на Катином животе. «Неплохо!» — не без оправданного в такой ситуации самодовольства оценила она. «Это мягко сказано», — добавил я. Торговец Гао вернулся с груженной крупами, печеньем и мармеладками корзиной. Дармовой рис, который мне когда-то подарил комсомол, уже давненько кончился. Неоспорима мудрость русского Винни-Пуха, который совершенно правильно вывел теорию обидной конечности запасов еды. Катя развернула список и начала с подчеркнутым вниманием проверять торговца, а я тем временем принялся торговаться так, словно за душой у нашей семьи осталась жалкая пара десятков юаней. А до продажи свежей порции урожая еще добрых 2 недели. «Идеальное соответствие!» — подвела итог невеста. «Примите мое глубочайшее восхищение, уважаемый Гао». «Восхищение такой красивой девушки — величайшая радость для любого мужчины!» — приосанился Гао, выставив тщедушную грудь. «Но подвинуться больше, чем 2 юаня, я не смогу даже с ним». «Такие красавицы не каждый день покупают в твоем магазине полную корзину всякого». Продолжил торговаться я. «А комплименты делают еще реже. 4 юаня скидки, и не юанем меньше». «Прискорбно редко», — грустно вздохнул Гао. «Признаться, я не слышал добрых слов из уст красавицы с тех пор, как моя драгоценная супруга постарела и испортилась характером. Пожалей старого торговца, Ван, 2,5 юаня». «Жалость и горе в нашем мире ничего не стоят», — заявил я. «И не принижайте достоинств, уважаемые Гао и Ингтей. Для своего возраста она выглядит великолепно. 3 юаня». «Гребеж!» — крякнул Гао. «Договорились». Отягощенный парочкой пакетов, раньше в магазин мы ходили со своей тарой, а теперь зажрались и начали платить за пакеты. Я повел Катю на выход, где нас дожидалась машина охраны. Фейго в кои-то веки соизволил расслабиться и посидеть дома. В деревне угроз для меня нет, и даже машина дальнего круга охраны, по-моему, лишняя. Да односельчане при любом кипише сами за меня кого угодно в мелкие клочки разорвут. Ноги сами понесли меня по привычному маршруту. Именовав перекресток, мы оказались у дома семьи Дин. «О, Ван!» — Выглянул из-за забора дедушка Йонг. «Гуляешь с невестой?» Улыбнулся. «В магазин ходили?» Не стал скрывать я. «Как ваши дела?» «Скрепим помаленьку», скромно ответил дед. «Постойте немного», скрылся за забором. «Они с прадедом дружат», пояснил я Кате. «С перерывом на пару лет недавно. Ванг Су тогда был в депрессии и мало с кем общался. Дин Йонг тогда подарил мне ведро рыб-вьюнков. Это помогло прадеду вспомнить, что жизнь продолжается. А потом я умудрился сдать Гаокао лучше всех в Сычуане, и прадед окончательно ожил. Здорово, что у него больше не болит спина», — порадовалась за прадеда и Катя. «Очень здорово», — согласился я. «Нам, молодым, в полной мере не понять. Но, по-моему, жить с болью в спине и ногах даже врагу желать нельзя». «У меня двоюродный дедушка 3 года парализованный жил», — поежилась Катя. «Ужасно боюсь так же перед смертью мучиться». «Ничего, я буду за тобой ухаживать, моя старушка», — пообещал я. «Тьфу на тебя, дурак!» Дин Йонг вернулся, конечно же, с ведерком. В этот раз там оказались не вьюны, а сорти речных рыб рангом повыше. «На рыбалку с соседом утром ездили», — раскрыл происхождение подарка дед. «Не телевизор, конечно, но все же с Новым годом», — с улыбкой протянул ведро. «Это не телевизор, это вкуснее», — заверил его я. «Спасибо», — принял подарок с благодарным поклоном. «Телевизор я им подарил еще давненько». «Бабку теперь в огород не выгонишь, сидит, в сериалы пялится», — беззлобно пожаловался на супругу Дин Йонг. «Хотела сама тебя поблагодарить, но не дома нынче, к сестре поехала». «Она в соседней деревне живет». «Ничего», — с улыбкой покачала головой. «Я очень рад, что вам нравится. Люблю дарить подарки хорошим людям». «Хорошего правнука небо послала Ванг Су», — похвалил меня Дин Йонг. «Пойду, нужно швинок покормить». «До свидания», — попрощались мы. Взвесив пакеты и ведро, я отдал пакет полегче Кате. У нас вообще-то равноправие, и работать должны все. «Хорошие люди у вас здесь живут», — с улыбкой подвела итог короткой прогулки невеста. «Люди почти везде хорошие», — улыбнулся я в ответ. «Просто ругаться друг на дружку любят. И нелегкая жизнь характер испортить пытается».